Мая 13-го. Мученица Гликерии. Лукерия комарница. Появляются комары. Мая 14-го. Исидора. Садят огурцы. Мая 18-го. Семи дев. Веют первый лен. Мая 21-го. Константина и Елены. Ранний лен и поздняя пшеница. Мая 29-го. Феодосии волосиницы. Рожь колосится. Мая 31-го. Еремия, повесь сетива, то есть кончай посев. Июня 13-го акулины, гречушницы, сеют гречиху. 1 июля казанские богоматери, лучший день для сбора космахи или червца, который будто собирается изо всей окружности под один куст. Кто найдет его, найдет много вдруг. Июня 20-го пророка Илии. Если дождь, то будет мало пожаров. Всегда бывает гром и где-нибудь убивает человека. В иных местах говорят еще, что в этот день дана воля всем гадам и лютым зверям, а потому и нельзя выгонять скотину в поле. Иные верят также, что в день Рождества Христова скотину не должно выпускать из хлевов. В Стефанов день паят лошадей через серебро. Августа 1-го – происхождение святых древ. Первый спас. Можно есть яблоки. Августа 13-го – флора и лавра. Кончай посев ржи. Августа 23-го – святого Луппа. Морозом овес лупит. Первые утренники. Без воды зима не станет. Дожди, потом следуют подзимки, а там морозы, которые разделяются на никольские, рождественские, крещенские, афанасьевские, сретенские и, наконец, мартовские заморозки. Оттепели должны быть Михайловские 3 ноября, Введенские 21 ноября и прочие. Августа 29-го Иоанна Предтечи не варит щей, потому что кочан капусты напоминает усеченную голову. Сентября 1-го бабье лето, начало женским сельским работам. Сентября 14-го воздвижение, кафтан с шубой сдвинулся. Октября 22-го по Параскевии льняницы. Пора мять лен. Ноября 26-го Егорий с мостом, а Никола с гвоздем. Декабря 6-го. О зимнем пути говорят, либо недели не доедешь до Благовещения, либо неделю переедешь. Первый прочный постоянный снег выпадает ночью, а денной сходит, это довольно верно. 12 декабря солнце поворотилось на лето, а зима на мороз. Если в день Рождества Христова много инею, опоки на деревьях, то будет урожай на хлеб. В день Наума, 1 декабря, в Малороссии отдают детей в школу, полагая, что они тогда более ума наберутся.